Стрелы Амура. Рано-рано утром на пустынной улице имени 6-го слета огнеупорщиков возник странный мальчишка. Он был очень маленький и буквально голый, если не считать за одежду, игрушечный колчан с игрушечными стрелами, который висел у него через плечо. В руках мальчишка держал лук. Он неторопливо шлепал босыми ногами по тротуару и, задирая головенку, рассматривал номерные таблички. Наконец мальчишка остановился и нацелил свою игрушку в полураскрытое окно первого этажа. И тут его заметил постовой милиционер, младший сержант Мухортый. Младший сержант засвистел в свисток, мальчишка вздрогнул, пустил наугад две стрелы и бросился улепетывать. «Стой!» — крикнул Мухортый, сдержанно грохоча сапогами. «Стой, говорю, ничего не будет!» Однако мальчишка так приударил, что Мухортый понял — не догнать. Он плюнул, поворотил назад и, внимательно прислушиваясь, обошел свой участок. Все было тихо, никто не кричал милицию. — Ну, слава богу, — вздохнул Мухортый, хоть в окно не засветил. — А с гражданкой Гаечкиной надо будет все-таки провести беседу. Наверняка это ее меньшой. Вот такое незначительное происшествие случилось рано утром на улице 6-го слета огнеупорщиков. И даже единственный свидетель его, отличник милиции младший сержант Мухортый, не подозревал, что мальчишка этот — Амур, и что стрелы Амура, хотя бы и пущенные наугад, никогда не знают промаха. Так оно и вышло. Первое пронзило сердце Шуры Шурочкиной, официантки столовой номер 2 Орса «Огнеупорстрой». Шура поздно вернулась с работы, заснуть не могла и всю ночь просидела у окна. Ей хотелось чего-то такого, а чего — непонятно. То ли ей хотелось стать поваром, то ли капитаном дальнего плавания, то ли чтобы в нее влюбился киноартист Жан Морре. А на рассвете что-то вдруг больно укололо ее в сердце. Шура скосила глаза вниз и увидела маленькую стрелу. Она тронула ее рукой и ойкнула. Сердце защемило сладко и тревожно. И еще нестерпимей Шурочке захотелось чего-то такого, а чего совсем уж непонятно. Ей захотелось будто бы сразу стать и поваром, и капитаном дальнего плавания, и чтобы в нее влюбился Жан Морре. А еще лучше один парень из формовочного, который вчера, обедая за крайним столиком, съел подряд 2 гуляша и 3 гречневых каши с молоком. Она встала и пошла, сама еще не зная куда. — Шурка! — охнула мать. — Ты что это придумала, кобыла? Убери хворостину-то, срамотища! Но Шура только улыбнулась непонятной улыбкой. И мать увидела, что она плывет по комнате, и ноги ее вроде совсем не касаются пола. Вторая стрела голого мальчишки угодила в сердце формовщика Вани Ванечкина. Ваня Ванечкин стоял на балконе и держал в каждой руке по пудовой гире. Он делал с ними ежедневную зарядку из 48 комплексов. И тут раздался милицейский свисток, топот, и Ваню ощутимо кольнуло в сердце. «Перетренировался», — подумал он. Но в следующий момент увидел, что из груди его, как раз из того места, возле которого синей тушью было написано «Нет счастья в жизни», торчит небольшая оперенная стрела. Ваня Ванечкин побледнел и хотел было вызвать скорую помощь. Однако, прислушавшись к своему здоровому организму, он почувствовал, что не слабеет, чего следовало бы ожидать после ранения, а скорее наоборот. Двухпудовые гири, по крайней мере, стали совсем невесомыми. Только сердце вело себя подозрительно. Оно то замирало, то начинало усиленно колотиться, куда-то падало и подпрыгивало обратно. При всем этом Ваня с большой нежностью вспоминал свой вчерашний обед в столовой, официантку, которая его обслуживала, и ему снова захотелось съесть 2 гуляша и 3 гречневых каши с молоком. Ваня сел на кровать и стал медленно догадываться. «Эге», — думал он. Так это, наверное, вон что. И сердце его радостно подтвердило догадку. Но сам Ваня тут же и нахмурился. Получалась довольно-таки большая несуразица. Во-первых, каким же манером надевать теперь рубашку? Во-вторых, как играть правого крайнего в заводской футбольной команде? В-третьих, что сказать Симочке Куделькиной из второго механического? той самой Симочке Куделькиной, которую Ваня недавно заверил, что его девушки совсем не интересуют. А Симочка поняла, что раз Ваню девушки не интересуют, то значит интересует его она, Симочка. И, наконец, в-четвертых, как появиться сегодня в таком несерьезном положении на районной встрече рационализаторов, где надо будет подниматься на сцену для получения диплома, нагрудного значка и произнесения ответственной речи? «Эх, если бы то же самое, да без этого самого!» — тоскливо подумал Ваня, разглядывая стрелу. «Не могла она, зараза, на вылет пройти!» В это время за дверью позвонили, и голос соседки спросил: «Иван Иванович, вы не спите?» Ванечкин страшно перепугался, закричал, что спит, что не спит, что очень торопится, что никуда не торопится, что у него корь, что он сломал ногу, что не сломал ноги. Соседка, понимающе хихикнула и отошла. Этот звонок все и решил. Ваня достал лобзик, отпилил проклятую стрелу заподлицо со своей мускулистой грудью, а ранку заклеил маленьким кусочком пластыря. И хотя сердце его по-прежнему замирало и падало, со стороны этого теперь невозможно было заметить. Появление Шуры Шурочкиной на работе произвело небывалое смятение. Швейцар, увидев ее, напился. Буфетчица, рыдая, созналась общественным контролерам, что систематически не доливала пиво и томатный сок, а две официантки попросили отпуск без содержания для устройства личной жизни. И тогда Шуру вызвал директор. — Что это значит, Шурочкина? — строго спросил он. — В каком виде вы являетесь на работу? — В каком? — спросила Шура. — Вам лучше знать, в каком, — сказал директор, отворачивая глаза. — Глядя на вас, посетитель будет думать не о том, что наша столовая занимает второе классное место по ОРСУ, а черт знает, о чем он будет думать. Немедленно ступайте в медпункт, пусть вам извлекут эту штуку. — Нет, — сказала Шура, испуганно заслоняя разносом стрелу. — Я не хочу в медпункт, не хочу, чтобы извлекали. — Тогда идите на кухню, — приказал директор, — и чтобы я вас в зале не видел. У нас здесь не цирк, вы мне все показатели посрываете. И Шура ушла на кухню. Она шла и улыбалась, будто ее назначили шеф-поваром. А Ваня Ванечкин довольно благополучно провел время. Он поприсутствовал на встрече рационализаторов, где ему вручили диплом и нагрудный значок, целый день гулял в новой силиконовой рубашке и забил 2 гола в ворота команды противника. А вечером, когда Ваня, помахивая бутсами, возвращался со стадиона, в сердце его ударил электрический разряд. Он увидел вдруг, что по прекрасной улице имени 6-го слета огнеупорщиков навстречу ему идет прекрасная Шура Шурочкина. Ваня Ванечкин шагнул было к ней, но тут же с ужасом обнаружил, что из груди у Шурочки торчит стрела. «Ох!» — сказал Ваня Ванечка, и его победные бутсы брякнулись на тротуар. Бутсы выпали очень кстати. Он нагнулся за ними и остался в таком неудобном положении, пока Шура не прошла мимо. Постукивали, удаляясь, Шурины каблучки, и в такт им больно вздрагивало глупое сердце Вани Ванечкина, пробитое стрелой Амура. И никто на улице имени 6-го слета огнеупорщиков не обратил внимания на эту странную встречу. Даже отличник милиции, младший сержант Мухортый, как раз заступивший на очередное дежурство.